Маленький черный блокнотик. Иногда мне становится любопытно, захочет ли следующее поколение перечитывать маленькие послания или милые и любопытные записки, которые они уже получили и будут еще получать от родных и друзей в грядущие годы. Я знаю, что есть немало способов сохранить все, что вы найдете достойным сохранения у себя в компьютере. Правда, у меня есть друзья, так и не обзаведшиеся доступом в интернет. У них нет ни компьютера, ни айпода, ни даже сотового телефона, и они не намерены ничем таким обзаводиться. Причем и мужчины, и женщины. Но это совершенно непрактично. Они уверяют, что прекрасно обходятся без всех этих новомодных выкрутасов. Ну-ну, может, оно и так, но все равно они сами лишают себя большого количества важной информации, способной облегчить жизнь и сделать ее более интересной. Иногда у меня даже возникает такое чувство, будто мы с этими друзьями живем в разных мирах. Я уже не представляю себе жизнь без интернета. По крайней мере, раз в день я проверяю письма в своем почтовом ящике. Это может быть простой вопрос, или приглашение, или рассылка, или даже реклама, от которой легко избавиться. Я могу найти нужный адрес или телефонный номер, оплатить счета, купить билеты в кино или на поезд, или на самолет, если соберусь где-то побывать. А если я не успеваю посмотреть какие-то программы по телевидению, то всегда найду их в интернете и посмотрю в любое удобное для меня время. Здесь вы можете купить практически все, что захотите. Вы можете воспользоваться сетью как словарем, поваренной книгой, чем угодно. Современные технологии меняют мир так быстро, что не всегда успеваешь за этим следить, особенно если ты в возрасте. И не только потому, что мы стали с годами более медлительны, но еще и из-за забывчивости. Часто что-то новое приходится повторять несколько раз, чтобы усвоить. И, конечно, это неприятно и это раздражает. Вам постоянно приходится что-то записывать. И это особенно важно, если вы пользуетесь компьютером. Например, для входа на определенные сайты необходимо вводить свой пароль. И количество паролей постоянно растет. Иногда и молодые люди не успевают их все запомнить. Я завела себе черный блокнотик с красным корешком. В него занесены все мои пароли, так что я без проблем могу попасть на любую страницу в своем компьютере. И когда придет такой день, когда я окажусь в ином мире, мои родные также легко смогут найти все, что им нужно. Очень приятно, что интернет так облегчил нам общение. Но в какой-то степени меня угнетает то, что так много написанных мыслей и слов буквально растворяется в воздухе. Кто заботится о том, чтобы сохранять полученное сообщение в старом сотовом телефоне? И сколько таких старых телефонов вам придется сохранить, чтобы не потерялись самые ценные послания? Я уж не говорю о том, что старый телефон иногда может попросту не включиться. Невозможно это все предусмотреть, ведь такова судьба всех гаджетов. Сегодня без них, как без рук, а завтра они уже совершенно бесполезны. Когда-то я пыталась сохранять старую аппаратуру, пока в конце концов не сдалась. Когда устарел наш катушечный магнитофон на 8 дорожек из 70-х годов прошлого века, я просто выбросила его. Туда же впоследствии отправились видеокассеты. Я избавилась от них после того, как оцифровала фильмы. Судьба пластинок сложилась немного по-другому. Зять коллекционирует винил и взял часть моей подборки. Но остальные я тоже выкинула. Наверное, можно не добавлять, что кассетные магнитофоны тоже отправились в утиль, вместе с этажеркой, на которой они стояли. И хотя чудесный тостер в стиле арт-деко из 1920-х годов все еще радует взгляд, мне кажется, что очень немногие из современных гаджетов, зарядных устройств, роутеров и прочего будут считаться произведениями искусства в будущем.